Глава 34. Тот же день, 19 октября 1721 года. Энрике прохаживался в тишине, поглядывая на итальянский клавесин и картины, украшавшие маленькую чайную комнату Костомара в тусклом освещении догоравших свечей. Он чувствовал себя как дома, представляя, что все это будет принадлежать ему, когда он осуществит свою месть. Время от времени он посматривал наружу, где безжалостный напор осенней грозы бешено трепал цветники. Он сел, слегка ослабляя напряжение момента, и подумал, что его заблуждения были подобны тем, что господствуют в умах простолюдинов. Вассалы были ковром, по которому они по праву ходили. Простолюдины стремились к богатству, но добивались его грубо, недостойно и неизящно. Все их старания улучшить свое положение были подчинены суровым правилам жизни, диктовавшим им, что мечтать — не самое подходящее для их класса занятие. Кроме того, лишь некоторые из них с рождения обладали достаточным интеллектом, чтобы захотеть изменить эту изначальную, данную им Богом иерархию. И когда кто-нибудь из них пытался это сделать, то лишь развращал себя в бесплодной попытке достичь того, что не было заложено в его природе, как Икар, пытавшийся подняться к солнцу. Так не это ли лучшее доказательство его превосходства? Народ был безграмотным, глупым, по природе своей жадным и плутоватым, так что если мог уклониться от уплаты налогов, то так и поступал, и главной его потребностью было чередовать работу и праздность. Маркиз признался самому себе с долей стыда, что его воля и разум проявили себя в деле Дона Диего с явным оттенком плебейства. Он, наконец, понял природу чувств герцога-кухарки, несказанно удивившись, когда прошлым утром, войдя в чайную комнату, обнаружил Донью Мерседес с разбитым сердцем и слезами на глазах. «Мой сын рано утром отправился на поиски этой девушки», — сказала она ему. «Властелин Костомара и за юбкой простой кухарки». Очевидно, герцог испытывал к ней сильные чувства, достаточные, чтобы поставить себя в глупое положение, отправившись на ее поиски. Сейчас его интересовало лишь то, насколько они глубоки и на что способен герцог ради нее. «Пусть бы служанка стала новой Амелией», — подумал он. На этом этапе ему уже было все равно, кто покорит сердце Дона Диего — кухарка или сеньорита Амелия. Если что-то и уравнивало всех мужчин, кроме старости и смерти, так это непредвиденный случай, и он не мог не воспользоваться им. Однако он сдержал порыв ликования, сказав себе, что многие сеньоры теряли головы из-за служанок, но не выходили за границы салонных скандалов. Донья Мерседес умоляла его соблюсти предельную деликатность в этом вопросе, именно потому, что хотела избежать скандала. Бедняжка смогла лишь выпить горячего шоколада и ждать возвращения сына. Он заверил ее, что будет рядом, сколько бы ни потребовалось. Дон Франциско и Дон Альфредо, видя, что день заканчивается, а Дон Диего не появляется, отправились на его поиски вместе с несколькими людьми из охраны. Первый собирался проводить графиню де Бассан до ее дома в Мадриде и оттуда выехать на север по дороге на Фуэнкараль, а Дон Альфредо направлялся на юг. К счастью, Донья Мерседес не захотела посылать записку своему сыну Габриэлю, чтобы не беспокоить его. Если бы она это сделала, то его людям пришлось бы перехватывать почту, ведь нужно было, чтобы негр обязательно рано или поздно появился в Эль-Сагуане. К вечеру сильнейшая гроза сотрясала небо и землю, и он успокаивал бедную даму своими советами и своим присутствием. Несомненно, его привязанность к этой добропорядочной женщине со строгими манерами, делавшей все на показ и в определенной степени зависимой от общественного мнения, в течение этого года только росла, и он с огорчением вынужден был признаться себе, что из-за него герцогиня оказалась втянутой во все эти доставляющие страдания перипетии. В этой тягостной обстановке тянулись долгие часы, и он пытался утешить пожилую даму, убеждая ее, что Дон Диего, должно быть, нашел убежище на какой-нибудь почтовой станции или постоялом дворе. В какой-то момент он обнаружил, что Донья Мерседес клюет носом в полусонном состоянии, и, тактично разбудив, убедил ее пойти отдохнуть, пообещав, что сообщит о появлении Дона Диего. Так она и поступила, а он устроился в одном из кресел, чтобы караулить. Он долго размышлял о Доне Диего и кухарке, пока из стальной завесы дождя не появились фигуры Дона Альфреда, Дона Франциско и их сопровождение. Они прискакали в одежде, насквозь пропитанной водой и поражением. Энрике поднялся и стал поджидать их стоя, с бокалом только что налитого ликера. Они вошли уставшие, уже без пальто, и тут же направились к камину. С ним они едва вежливо поздоровались. «Я прихожу к заключению, что ваши поиски не принесли плодов?» Оба кивнули, потирая руки, чтобы согреться. «Все эти хлопоты необоснованно серьезны», — сказал он презрительным тоном. «Она всего лишь кухарка». Острый на язык Дон Альфредо злобно посмотрел на него. «Вас это не касается». Маркиз придал лицу соответствующее выражение, хотя в душе рассмеялся. Этот аристократ и представить себе не мог, что Энрике знал его самую сокровенную тайну, которая объясняла, почему он так и не женился, почему о его любовнице ничего не знали и почему он был так сдержан даже с самыми близкими друзьями. Он определенно не испытывал личной неприязни к этим двум мужчинам, поэтому ограничился тем, что просто их проигнорировал. «По правде говоря, маркиз, я не понимаю вашего присутствия в Костомаре», — решительно заявил Дон Франциско. Тот слегка размял пальцы и выждал небольшую паузу, прежде чем ответить. «Я всего лишь поддерживаю свою дорогую подругу Донью Мерседес в сложный момент», — сказал он, не глядя ему в глаза. «Даже не знаю, что мешает вам это понять». Франциско вскочил на ноги и с угрожающим видом подошел к маркизу. «Мы все знаем, что у вас иные намерения». Маркиза позабавила, как тот пытался его напугать. «У меня нет никаких намерений, кроме тех, о которых я уже сказал». Дон Франциско нахмурил брови и недовольно посмотрел на него. Однако Энрике разглядел в его глазах сильный характер, который делал из него, по крайней мере, умного противника, хотя и недостаточно опытного. Дон Альфредо, спокойный и гораздо более искушенный в деликатных вопросах, покашлял из глубины зала. «Похоже, вы никогда не теряете самообладание». Проигнорировав на этот раз Дона Альфредо, Энрике медленно подошел к Дону Франциско, который продолжал смотреть на него то ли с вызовом, то ли с холодным презрением. Маркиз помедлил, прежде чем ответить с выражением полного удовлетворения. «Нет смысла терять его, особенно такому кабальеро, как Дон Диего, который компрометирует себя ради простой кухарки». «Вам следует лучше следить за своими словами, сеньор. Вы находитесь в доме этого кабальера», — ответил ему Дон Альфредо спокойным тоном, выработанным благодаря возрасту и интригам. «Не вижу причин, я лишь говорю правду», — парировал Энрике, держась на коротком расстоянии от Дона Франциско. «А если вы его друзья, то согласитесь со мной, как это делает его матушка, и как поступил бы весь мадридский двор, узнаю он об этом». Граф де Арминью вытянул губы и посмотрел на него с легким превосходством. Маркиз должен был признать, что этот молодой человек очень напоминал ему себя много лет назад. Индивидуалист, реалист и с характером, подходящим для политической карьеры. Жаль, что он обладал одним недостатком, который заключался в том, что он плохо умел выбирать себе друзей, а потом бросался на их защиту. «Позвольте мне сказать одну несомненную вещь, Дон Энрике», — на этот раз деловым тоном ответил Дон Франциско. «Вы мне не нравитесь. Мне не нравится ни ваше присутствие, ни ваше лицо, ни ваше мнение». Если этим он хотел его обидеть, то он его совершенно не знал. Энрике рассмеялся, прежде чем ответить на его пафосную речь. «Боюсь, тут я ничем не могу помочь». Дон Франциско сохранил спокойствие на слегка возбужденном лице. «Вы могли бы замолчать», — предложил Дон Альфредо, язвительный как никогда. «Уточню. — неожиданно сказал маркиз, элегантно поднимая руку. «Боюсь, тут я ничем не хочу помогать». Дон Франциско, не сводя с него глаз, понял, что ведет себя как молодой петушок задира в курятнике, и это лишь приведет его к поражению. Поэтому удалился в кресло со смешанной гаммой чувств на лице и некоторым волнением в душе. Дон Альфредо неторопливо подошел к окну и, глядя наружу, хорошо обдумал слова, которые собирался сказать. «Я прекрасно знаю таких мужчин, как вы, маркиз. Страстно желают того, чего у них нет, и разрушают то, что есть у других. Такие мужчины, как вы, не умеют любить, и сомневаюсь, что вам это когда-нибудь доводилось». Спокойно и даже не взглянув в его сторону, сказал он, прекрасно умеющий отпускать колкости. Маркиз немного помолчал, несомненно, задетый за живое, поскольку той любви, которую испытал он, хватило бы на троих. Он подошел к изящному столику из красного дерева, на котором стоял ликер. Налив себе бокал, он молча поднял его, словно собираясь сказать тост, и перед тем, как осушить, нанес точный удар этому наглецу. «Я считал вас разумным человеком, Дон Альфредо», — сказал Энрике, пока тот продолжал смотреть в окно, словно его не беспокоил ответ. «Я любил так сильно, что хватило на всю жизнь. Из-за любви я спускался в ад, из-за любви я жил в потемках, и из-за любви я погубил свою душу. А вот в вашем случае никто не знает, охватывала ли вас когда-то страсть. И к кому?» На последней фразе Дон Альфредо со страхом и ненавистью посмотрел на него. Однако сделал это медленно, впиваясь в него взглядом, чтобы по какому-нибудь движению его лица понять, было ли это сказано наугад, или же тот на самом деле знает его тайну. Потом Энрике украдкой глянул на Дона Франциско, который очень удивился такому заявлению, и смотрел на друга в ожидании ответа. «Зерно брошено в землю», — подумал маркиз, размышляя о том, что последствия подобного разговора не заставят себя ждать. Несомненно, такая речь не должна была остаться без ответа со стороны Дона Альфредо, иначе его секрет стал бы еще более очевидным. Как опытный придворный, тот ограничился сдержанной улыбкой и заявил, что он скромный человек. Между ними тремя повисло угрюмое молчание. Дон Франциско был слишком молод, чтобы равняться с ними, а Дон Альфредо, несмотря на достаточный возраст, уже потерял сноровку. Любой, кто привык к интригам, знает, что не стоит развязывать бой, если у тебя нет подходящего войска. Молчание перешло в мертвую тишину, и следующие часы Энрике просто прохаживался по чайной комнатке в ожидании герцога и молился, чтобы тот нашел кухарку, и в них не попала молния, что могло поставить крест на всех его чаяниях. Он сам сделает так, что ее найдут, если на следующее утро она не появится вместе с герцогом. Он сел. Но только его сморил сон, как наступил рассвет, и в дверях появилась Донья Мерседес. «Они уже здесь». Он посмотрел в сторону цветников и увидел герцога, который спешивался и направлялся к повозке, вероятно, взятой на прокат для девушки. Он подумал, что тот точно был влюблен, если оплатил целый дилижанс с 6 мулами для нее одной. Но как только ее без сознания достали из повозки, он понял, что причина не только в этом. Кожа девушки была мертвенно-бледной, а сама она, похоже, была серьезно больна. Маркиз проклял свою судьбу. Если кухарка умрет, то его желанием вряд ли суждено осуществиться. Они все вышли в гостиную, где уже ждали дворецкий и ключница Костомара, которая всегда казалась ему человеческим воплощением сороки. Как только Дон Диего вошел, осторожно неся девушку, Дон Франциско подошел, чтобы подхватить ее на руки. Герцог выглядел обессиленным, но полным решимости, которой Энрике на какое-то мгновение восхитился. Для него просто подарком было услышать, как тот приказывал, чтобы ее разместили в его собственной спальне. Донья Мерседес с округлившимися от удивления глазами встала перед ним. «Прекратите, матушка», — ответил он, стараясь обойти ее. «Это зашло слишком далеко, сын. Лучше всего, если за ней присмотрят до выздоровления, а потом она отправится в другой дом». «Нет», — только и сказал он. Она гневно остановила его. «Я хочу, чтобы она ушла», — повысила голос Донья Мерседес. «Она остается». «Она кухарка, а не твоя невеста. Ты не можешь разместить ее в своей спальне». Дон Диего помедлил и гневно обратился к Донье Мерседес. «Именно это я и собираюсь сделать», — сурово закончил он разговор. Эта финальная фраза герцога показала Энрике, насколько он был слеп. В голове маркиза вдруг сложилось воедино его неожиданные личные визиты в кухню посреди трапезы, недовольное выражение лица Дона Диего, когда ее, словно корову, сделали ставкой в пари, сам факт того, что он помчался за ней в разгар бури, привез ее в дилижансе, а сейчас официально заявляет, что разместит ее, как невесту, в собственной комнате, на глазах у прислуги и гостей. Благослови Господь эту кухарку. Все это время способ отомстить герцогу был у него перед носом, а он даже ни о чем не подозревал до этого момента. Откуда же ему было знать, что пари, предложенная доном Альфредо, выдаст Ахиллесову пяту герцога? Не упуская случая, он шагнул вперед и улыбнулся слегка торжественно, понимая, что его слова приведут того в бешенство. «Ваша светлость, полагаю, вы находитесь под влиянием этой несдержанной на язык куха». И тут он понял, что его укол может оказаться напрасным шагом. Дон Диего подошел к нему, напряженный, со взглядом льва. Он предположил, что своими словами он не только ранил герцога. Возможно, негр успел передать записку с рассказом о том, что он узнал от сеньориты Амелии после смерти ее матери. Но потому как герцог остановился перед ним, скорее в приступе неконтролируемого гнева, чем владея собой, он понял, что тот ничего об этом не знает. Однако Энрике непроизвольно отступил перед его натиском, в чем тут же себя упрекнул. Дон Альфредо даже попытался встать между ними, чтобы смягчить гнев герцога, но тот подошел к маркизу почти вплотную. «Маркиз, я не просил ни вашего совета, ни вашего присутствия», — процедил он, наконец, сквозь зубы. «Убирайтесь с моего пути, или я сам вас уберу». Энрике пропустил его, лишь пристально посмотрел в его глаза, давая понять, что тому никогда не напугать его до смерти, и что львам герцога, в случае столкновения, придется иметь дело с его армией гиен. Дон Диего исчез на верхних ступенях лестницы, приказав привести доктора Эвариста. Нужно было приготовить все необходимое для того, чтобы согреть сеньорита Бельмонте, как он ее назвал, словно настоящую даму. Не вызывало сомнения, что отношения между Доном Диего и кухаркой завязывались постепенно, естественным образом, благодаря перипетиям, и если он что-то и понимал в характере своего врага, так это то, что герцог никому не позволит повлиять на свое решение. Маркиз всей душой желал, чтобы любовь Дона Диего к этой девушке заставила его сделать ей предложение. Скандал был бы обеспечен, особенно если она окажется не девственницей. Если он возьмет ее силой, то Дон Диего об этом рано или поздно узнает. Никто не поверит ее заявлениям об изнасиловании. Она кухарка, а он маркиз де Сота. Костомару с его манией защиты чести не останется ничего другого, как вызвать его на дуэль, и тогда все пойдет по задуманному им плану. Ему нужно было объездить эту дикую молодую кобылку. От одной только мысли об этом он уже ощущал огромное удовольствие. Не только потому, что сотрет с ее лица эту своенравную улыбку, но и потому, что разрушит то, что любит Дон Диего. Донья Мерседес подошла к нему и, взяв за руку, принесла извинения от имени сына. Он, не задумываясь, принял их, публично выражая пожелание скорейшего выздоровления и надежду на то, что жизни сеньориты Бельмонте ничего не угрожает. В душе же он таил совсем другие чаяния, чтобы Дон Диего не усомнился в своей любви к ней, А он в ближайшее время смог тайно взять ее силой, лишить девственности и тем самым превратить любовь Дона Диего в его погибель. Тот же день, 19 октября 1721 года. Соль с удовольствием наблюдала, как безмятежное лицо Франциско растягивается в фальшивой улыбке, полной беспокойства, при виде ее рядом с Леонор де Бассан, да еще в его собственном доме и без предупреждения. Она весь вечер провела с этой дамой за разговорами и горячим шоколадом. Франциско вошел уверенным шагом, заняв выжидательную позицию, и она вынуждена была признать, что он был потрясающе привлекателен в дорожной грязи, с распущенными чуть влажными волосами и без парика. Он напряженно улыбнулся, услышав из уст своей подруги, когда целовал ее в щеку, что Донья Соль — фантастическая женщина. Бедняга пытался выяснить, как могла Соль в его отсутствии попасть к нему домой, а в довершение всего еще и сидеть с Доньей Леонор и болтать, как с подругой. Он даже представить себе не мог, что она отправила своего доверенного человека Карлоса Дурана и двух самых верных лакеев, чтобы они сообщили ей, когда он с Доньей Леонор будет возвращаться с празднований в Костомаре. Однако, против всех ожиданий, они появились уже после захода солнца. И, к ее удивлению, Франциско переоделся и в разгар грозы ускакал на свежей лошади. Поэтому, зная, что ночью он не вернулся из своей спешной поездки и, вероятно, не приедет до самого вечера, она принарядилась и отправила визитную карточку, сообщая о своем прибытии с намерением попить чаю с доном Франциско. Как она и ожидала, графиня де Бассан прислала в ответ свою, предупреждая, что ее друга нет дома, чтобы та не приезжала. Однако после обедни Соль заявилась в гости с плиткой лучшего шоколада, сославшись на то, что обедала не у себя и что не получала записки. Конечно, когда она сказала, что в таком случае вынуждена уехать, графиня, не знавшая о ее играх, из вежливости, как и следовало ожидать, предложила ей остаться и попить чаю вдвоем. Отказавшись несколько раз ради приличия, Соль, наконец, согласилась, и в результате они провели вечер вместе, сплетничая о придворных, о поездках на спектакли в Мадрид и о приемах у короля и королевы. Через несколько часов Леонора уже была очарована ее замечаниями и любезностью. После этого оставалось только дождаться, пока в дверях появится Франциско. И это произошло именно в тот момент, когда их разговор подходил к концу. «Почему ты мне раньше не говорил о маркизе де Вильямар, дорогой?» — спросила донья Леонор. «Ее репутация», — ответил Франциско, намеренно сделав паузу, пытаясь угадать ее планы. «Безупречно». Соль как можно изящнее поднялась и не без доли кокетства подошла к нему. «Твоя подруга просто прелесть, дорогой. Я уже позаботилась о том...» Добавила она, кладя себе в рот виноградину, чтобы рассказать ей все последние придворные сплетни. Он все еще выжидал, обмениваясь с ней мучительно злобными взглядами, которых не замечала герцогиня. Соль наслаждалась тем, что он в растерянности искал хоть малейшую подсказку на ее каменном лице, по которой можно было бы разгадать ее намерение. «Ничего у него не получится». У нее был большой опыт в любом из известных искусств соблазнения. Она прочитала все, написанное на эту тему, и испробовала все формы удовольствия, чтобы выстроить неприступную защиту. Впервые она увидела, как он отступает перед страхом неожиданного. Она почувствовала наслаждение, но умерила свое ликование, поскольку хорошо знала, что порой преждевременная радость от победы в битве, которая еще не окончена, приводит к поражению. «Уже поздно, и я уверена, что Дон Франциско желает поужинать с вами наедине», — обронила она, широко улыбаясь. Он хотел попрощаться, но, как она и ожидала, хорошие манеры Доньи Леонор снова сыграли против него. «Умоляю тебя немедленно пригласить ее поужинать и остаться на ночь». Он давно знал эту игру, поэтому с улыбкой принял вызов. «Конечно, вы должны остаться, маркиза. Ничто не доставит нам большего удовольствия», — добавил он в конце с легкой насмешкой. Соль снова, как того требовал этикет, отказалась, но потом под давлением дона Франциско и его подруги вынуждена была согласиться. Ужин был немного скромным. Консоме из птицы, мясо на вертеле и жаркое с недостаточным количеством специй, соли и перца. Спасли его лишь сладострастные взгляды, которые ее груди пробуждали в нем, и молчаливая игра под столом вдали от внимания графини. Соль должна была признать, что внизу у нее все горело, когда он так смотрел на нее, одновременно проскальзывая босой ногой под ее кринолин. Однако она поклялась себе, что этой ночью ему придется доставлять себе удовольствие самому, поскольку она этого делать не будет. Соль хотела посмотреть, как это желание поглотит его, когда он не сможет насладиться ей. Как она и запланировала, он не делал следующего шага в ожидании ее слов, подтверждающих, что можно продолжать. Съев последний кусок королевского бисквита, который оказался лучшим блюдом ужина, она внимательно выслушала заключительный рассказ Дони Элеонор. Дон Франциско из-за своей страсти к рыбалке упал ничком, когда пытался вытянуть то ли карпа, то ли усача из реки Хукар. Все это случилось из-за самой графини, которая таким образом взяла реванш после своего поражения в Кинолу, испанская карточная игра, в которой каждый из участвующих получает по 4 карты, несколькими часами ранее и нарочно его столкнула. Тут и случилось то, чего она так ждала. «Значит, вам нравится ловить рыбу?» — тихо сказала Соль, обращаясь к дону Франциско. «Зависит от того, что за рыба», — ответил он с горящими глазами. «Если желаете, можем поехать в мое поместье Монтехо», — с коварной улыбкой ответила она, и он, поздно заметив ее маневр, выпрямил спину. «Там как раз протекает харама, и в эту пору года прекрасный клев». Его подруге понравилась эта идея, и она поставила его в безвыходное положение, попросив об этом при свидетелях. Он согласился, пытаясь взять ситуацию под контроль и думая, что мог бы разгадать ее намерение, будь она рядом. После короткого перерыва, во время которого они договорились насчет поездки, Донья Элеонор тактично удалилась. Наконец они остались одни, и когда дверь в салон закрылась, посмотрели друг на друга. Он с легким опасным блеском в глазах молча дал ей понять, что ночью она будет его, а она, не говоря ни слова, предупредила его, что ночью он будет спать один. Вдруг он рассмеялся. «Что ты задумала?» — в конце концов спросил он, не в силах сдержать свое любопытство. Она выждала пару минут, а потом встала, стряхнув его прыткую ногу, жаждущую снять с нее чулки. «Не в каждом поступке есть подвох», — безмятежно ответила она. Он выпрямился и направился к ней, сверляя ее тело животным взглядом, который говорил ей, что так легко ей не убежать из салона. «Про тебя такое сложно сказать», — произнес он, подойдя гораздо ближе, чем позволяли приличия. «Ты мог не принимать приглашение на рыбалку в моем поместье», — сказала она, не сводя с него глаз, и ожидая, как из мужской гордости он возразит ей, что желание его подруги превыше всего. «Возьму на себя риск и...» «Прости, но я иду спать», — прервала она его. Повернувшись и ощущая себя победительницей в этой битве, она направилась к двери. Он, влекомый желанием, бросился вперед, и ровно в тот момент, когда она открывала дверь, помешал ей. Она добилась желаемого, и теперь он был у нее в руках. Прямо в этот восхитительный момент, когда он раскрыл карты, она и откажет ему, чтобы унизить. «Что ты делаешь?» — спросила она презрительно. Он выдержал паузу и внимательно посмотрел на нее, учащенно дыша и горя желанием, которое она могла распознать, даже не касаясь его кожи. Соль продолжала смотреть ему в глаза, демонстрируя все безразличие, на какое только была способна, прекрасно осознавая, что этим ранит его. Однако ему, похоже, было все равно. Внезапно вместо желания, которое она видела в его глазах, в них появилось другое, более глубокое чувство, которое заставило ее задрожать. Впервые мужчина смотрел на нее, словно восхищаясь любимым человеком. Маркиза поняла, что загнана в угол, что готова в замешательстве сдаться, и медленно отступила. Дыхание Франциска слегка успокоилось. Он неторопливо шагнул вперед, продолжая смотреть ей в глаза, и они запутались среди ранящих душу упреков и тишины, прерываемые лишь их дыханием. Она попыталась убежать, но он продолжал приближаться, пока не подошел вплотную и не убрал с безукоризненным изяществом прядку волос с ее лица, чтобы лучше его рассмотреть. Подавленная и немного потерянная в круговерте происходящего, Соль сглотнула, обнаружив, что за обычным плотским вожделением в глубине души Франциска прячутся настоящие чувства к ней. Дальше убегать она не могла из-за стола, который мешал отступлению. Вся ее воля пала под натиском этого взгляда, который слишком много говорил, и хотя ее благоразумие кричало, что она не должна показывать своих чувств к нему, их проявление уже невозможно было сдержать. Обняв ее и погладив по лицу, он развязал узел, который всю жизнь терзал ее душу. Она почувствовала себя свободной, будто ей больше не нужно было скрывать своих намерений, будто больше не существовало ни битв, ни мести, ни манер, ни приличий. Впервые она уступила, одновременно испытав ужас и облегчение от того, что по собственной воле раскрылась перед другим человеком. Она вздохнула, словно избавилась от невыносимого груза, и дрожащим голосом снова спросила, что он делает. Он, все еще прижимаясь к ней, погладил ее по щекам и обхватил затылок. «Принимаю вызов», — прошептал он и начал целовать ее в шею. Несмотря на обещание самой себе не проводить с ним ночь, она подчинилась ему. Для нее уже не имело значения, что он снял с нее кринолин. Он поцеловал ей грудь, потом спустился ниже, зажигая огонь в ее теле и душе. Он поднял ее на стол и овладел, не останавливаясь ни на секунду, словно дикий необузданный зверь. Схватив его за затылок, она страстно искала его рот, пытаясь проверить, способны ли они израсходовать всю эту страсть одним махом. Она выставила перед ним свои груди, одновременно похотливая и любящая, а он продолжал прерывисто дышать от напряжения и от наслаждения. Не сводя с нее глаз, он сжал челюсти, напряг мышцы и овладел ей еще более неистово, отчего она почувствовала себя еще больше женщиной, а он еще больше мужчиной. Франциско преобразившимся взглядом приковывал ее к себе, раскрывал всю глубину своей души. Она, переполненная эмоциями и одновременно растерянная, ответила ему молчанием, пропитанным потребностью любить его, самозабвенно и преданно. В этот миг она ощутила жгучую тягу произнести опасные слова и прикусила губу, чтобы сдержаться. Она понимала, что не сможет долго удерживать их за железными засовами, и, сделав над собой огромное усилие, похоронила эту правду в самой глубине души, чтобы не признаться ему тут же, что безнадежно в него влюблена. Видя, что он скоро лишится сил, она наклонилась к его уху и принялась шептать самые разные непристойности, которые распалили его страсть еще больше. В голове у нее все смешалось, а по всему телу пробежала волна удовольствия. Он поднял ее на руки, и они спустились на пол. Там, не останавливаясь, он заметил, что по лицу у нее текут слезы. Она прижалась к нему, чтобы укрыться от его взгляда, и как раз во время новой волны зарыдала, осознав, что никто никогда ее так не любил, и что она никогда не признается, как сильно любит его. Учащенно дыша и всхлипывая, в плену наслаждения, она осознала, что на следующий день вся эта страсть исчезнет из-за глупой игры в тщеславие и власть. Она с грустью поняла, что это единственный и в то же время ужасный момент в ее жизни, когда она ощутила себя совершенно свободной.